приблизиться к нему и находиться рядом, чтобы в случае чего блокировать всякие действия. В течение 3 минут наблюдения бывший интеллигент не проявлял агрессии, скорее наоборот, выглядел как ярый, хоть и обносившийся в конец поклонник президента. Дело в том, что общество в России уже поделилось на 2 лагеря, и в другом поменьше, изо всех сил двигали в президенты другого, сейчас гонимого, и потому среди его соратников было много одержимых, блаженных, нервных, а то и просто больных людей. Этот, кажется, внушал доверие, и охрана чуть успокоилась, тем более встреча подходила к концу. И когда наружка в толпе разразилась очередными аплодисментами, увлекая за собой простых горожан, бывший интеллигент, проявляя прыть гимнаста, внезапно заскочил на плечи сотруднику службы, возвысился над толпой и закричал, выбрасывая руку в сторону президента. «Ты лжешь, негодный! Ты обманщик и подлец! И за это небо лишило тебя воли и разума!» Толпа замерла от неожиданности с разинутыми ртами. То ли все идет по сценарию, и этот выступающий записан, то ли сейчас на глазах творится невероятная дерзость, а бывший интеллигент только набирал обороты. «Грядет эпоха Водолея! Ты опоздал! Опоздал всего на 17 минут! И потому Господь лишил тебя инстинкта, самого прекрасного и спасительного инстинкта, возвращения на старое место!» Рослый плечистый сотрудник стоял под ним, будто строевой конь под хорошим наездником, и перебирал ногами, не в силах сбросить седока, либо предпринять иное решительное действие. Не сказать, что и охрана была шокирована, но отчего-то наступила странная пауза, сходная по напряженности с ожидаемым выстрелом. Двигаясь по уставу, тренированные молодцы перекрыли своими телами президента, в руках уже были тяжелые пистолеты-пулеметы, однако далее ничего не происходило, если не считать электрического разряда ужаса, пробежавшего по лицам толпы. Этот яркий сполох скользнул по глазам людей и застыл в глазах президента, голова которого осталась открытой и торчала над головами охранников. Облаженный продолжал кричать, выстреливая указательным пальцем в лицо президенту. «Ты никогда не вернешься к золотым вратам! Не обольщайся! Царство тебе осталось 3 месяца и 8 дней! Отсчитай от сегодняшнего дня и жди своего конца! Ты меченый дьяволом! Смотрите, люди! У него же пятно на лбу, знак сатаны! Смотрите, но не бойтесь, потому что грядет новая эпоха для России!» Он выхватил носовой платок из кармана и швырнул в сторону президента. «Возьми, сотри свое пятно, сотри метку! А сотрешь, подними руки, попроси пощады у неба! А потом возьми с земли камень, вон тот мертвый камень! Это твоя сгоревшая звезда!» Странно. Однако первой сбросила оцепенение случайная и хорошо организованная толпа на городской улице. Потом милиционеры в форме. Люди отчего-то засмеялись, точнее, пока заулыбались, стряхивая призрак ужаса, и это послужило командой для юродивого. «Смейтесь, радуйтесь, радуйтесь, люди!» — воскликнул он, обращаясь к толпе. «Скоро явится матка! Слышите, как поет? Слышите ее голос? Какие чудесные звуки!» Это она возвещает о скором своем явлении. Веселитесь и торжествуйте, ибо вскормили ее вы своим страданием и долготерпением. Все это происходило чуть более минуты. Видеооператоры едва успели направить на блаженного камеры и что-то даже сняли, но оседланный сотрудник службы безопасности наконец принял решение и рухнул на асфальт, подминая седока. И в тот же миг опомнились охрана, наружка, милиция —